Это господин Пепперминт. Он сидит в своем любимом кресле. Господин Пепперминт — человек робкий и стеснительный, и потому жил он довольно скучно. Каждый день он ходил на службу, а вечерами сидел дома. И так продолжалось до тех пор, пока не появился Субастик, который все перевернул с ног на голову. История эта началась в одну очень солнечную субботу, но до того, в начале недели, а точнее в понедельник, господину Пепперминту заглянул его друг Понедельку с пончиками. Во вторник пожаловал второгодник, чтобы господин Пепперминт помог ему сделать уроки. В среду все было тихо, как бывает обычно в середине недели. В четверг в соседнем кинотеатре нежданно-негаданно показали старый фильм «Четверо против кардинала». В пятницу господин Тузен Пуп, начальник конторы, в которой работал господин Пепперминт, в очередной раз потерял ключ от офиса, и на репутацию фирмы легло пятно. А потом настала суббота, и тут возник Субастик.